казалось совершенно невозможным. Однако, раз возникнув, мысль эта уже не захотела умирать. Ее сразу горячо подхватили многие заключенные. В старом Шлиссельбурге до 1905 года существовали цветочные и огородные грядки, обрабатывали их заключенные на дробных клочках земли. Много лет на большом тюремном дворе Шлиссельбургской крепости росла яблоня. Ее посадил народоволец Фроленко на том месте, где были расстреляны Мышкин и Минаков, где повесили Рогачева и Штромберга, а позднее Ульянова, Андреюшкина, Генералова, Осипанова и Шевырева. Эта яблоня Фроленко дожила и до нового Шлиссельбурга. Они пишут в своих воспоминаниях иные из бывших заключенных нового Шлиссельбурга. О тяге заключенных ко всему живому, растущему, нуждающемуся, как дети, в покровительстве и заботе, говорят все, знающие тюремный быт, все, писавшие о тюрьмах и их обитателях. Существует старый-престарый рассказ об узнике, приручившем в своей тюремной камере паука. Паук не боялся, не убегал от него, и это доставляло узнику радость. Но паук надоел тюремщикам, а может быть, он нарушал их представление о чистоплотности, и один из тюремщиков прихлопнул паука. Не знаю, насколько достоверен этот рассказ, да ведь дело здесь и не в его достоверности. Важно то, что он дает понять, как велико может быть одиночество человека, запертого в одиночной тюрьме. Его тяга к живым существам настолько сильна, что заключенный может радоваться даже омерзительному пауку. Есть в литературе немало рассказов и о том, какое оживление в жизнь тюрьмы может вносить какой-нибудь приблудный щенок или котенок. В том же старом Шлиссельбурге заключенные одно время разводили кроликов. Это, пишет в своих воспоминаниях Новорусский, журнал «Былое», 1906 год, сентябрь, создавало вокруг нас как бы иллюзию жизни в домоводстве, вносило даже своеобразный элемент нежности, обычно совершенно чуждой среде, где отсутствуют дети и вообще существа вполне беспомощны. Характерно для отношения почти всех заключенных к этим кроликам, что их не уничтожали и не ели. Тех же немногих, кто это делал, считали чуть ли не людоедами. Сам Михаил Васильевич Новорусский, проведший в старом Шлиссельбурге более 20 лет, пишет в своих воспоминаниях о том, как он пытался высадить цыплят. С большим трудом добыв у стражи 2 куриных яйца, Новорусский привязал их полотенцем к телу и в течение инкубационного периода согревал их собственным теплом. Днем это было неудобно, ночью мучительно. Боязнь раздавить будущих цыплят не давала спать. Труды и тревоги Михаила Васильевича пропали даром. Яйца были не свежие, даже, как оказалось, тухлые. Никаких зародышей будущих цыплят в них не было. Но Новорусский не оставил своей затеи. Он попытался сконструировать нечто вроде самодельного инкубатора. Одна из построенных им моделей, как он узнал позднее, в точности совпадала с инкубатором, изобретенным в XVIII веке знаменитым химиком Лавуазье, преподнесшим его в дар королеве Марии Антуанетте для забавы. Построив этот примитивный инкубатор, Новорусский добыл яиц, на этот раз свежих. «Едва ли, — писал он в тех же воспоминаниях, — кому-нибудь еще из куроводов всего света инкубация доставила столько бессонных ночей. Приходилось чуть ли не ежечасно вставать, проверять нагрев и тому подобное». Надзиратели относились к затее Новорусского с недоверием и насмешкой. «Делает, мол, яичницу и воображает, что у него что-то выйдет». Когда на 21-й день вылупилось 7 живых цыплят, тревог и забот стало у Новорусского еще гораздо больше. Нужно было согревать и пасти цыплят, и значит превратиться в наседку. Самым замечательным было то, что цыплята относились к Новорусскому как к своей мамаше-курице. Ведь он возился с ними, кормил их, поил. Пушистые желтые комочки забирались к нему за пазуху, согреваясь около его тела.